высшей формы милости в Кали-югу. И он пришел, чтобы освободить падших душ. Его наиболее сокровенный спутник, наиболее достойный поклонения Шри Сарасвати Чаран, выражает свои сердечные молитвы в Радхараса Суданите. Это стих 103. Он молится. О, Ишвари, твой фестиваль любви такой изумительный. Пусть этот фестиваль любви защитит всех в творении. Пусть этот фестиваль любви сделает всех счастливыми. Пусть Шри-Шри Радха Мадхава, их любовный фестиваль, который очень естественный, пусть он защитит всех вас. И что это за фестиваль любви? Там есть несколько моментов, и в то же время их не несколько. It is continuous. There is absolutely no obstacle. Что там происходит? Там постоянно что-то льется непрерывно, без всяких препятствий. Никаких препятствий, никакого подобострастия или благоговения. There is no feeling of aparad. Нет никакого чувства об аппаратхе. Никакой боязни. There is no sense of respect, etc. Нет никакого чувства благоговения. И что там на самом деле? So what is there in it? Там сплошное изумление, сладость, юности, праздник юности. Так удивительно, что это очаровывает всю Вселенную. Они такие сладостные, они такие красивые. И что еще там? Там волны любовных развлечений, которые исключительно прекрасные. Эти любовные развлечения, они совершаются с таким мастерством. Пусть этот любовный фестиваль Радха Мадхава защитит вас, даст вам прибежище. Шипад Сарасвати Чаран, он видит эту прекрасную игру в своей ситха-сварупе. state, he's always praying. И в своей форме садхаки он постоянно молится, жаждет. Пожалуйста, дай мне даршан. Пожалуйста, позволь мне увидеть еще больше сладости. В состоянии садхаки он не думает ни о чем, кроме Радха Мадхава. He does not think of anything other than Radha Madhava. Ни о чем другом не думает, кроме лотосных стоп Радха Мадхава. Будь он спит или бодрствует, движется или отдыхает, он постоянно медитирует на лотосные стопы Радхи Кришны. Поэтому наши махаджаны говорят: which means our Mahajan is praying that may I be awake or sleeping. Будь я бодрствующий или may I always be filled with the radiance спящий, пусть я всегда буду наполнен лучами стоп Радхарани, лучами сияния стоп Радхарани. Пусть я совершу плохую карму и отправлюсь в ад или в низкие формы жизни, в любых условиях, каких бы я ни оказался, пусть моя жизнь всегда будет освящена сладостью Радхарани. Или я отправлюсь на Вайкунху, неважно. Я хочу всегда помнить о лотосных стопах Радхарани. Конечно, преданный Радхарани никогда не отправится на Вайкунху. Но если случайно кто-то отправился туда, как Гопа Кумар, хотя он был преданным сладкой расы Вриндавана, но он отправился на Вайкунху. И хотя он туда отправился, его кунха, его грусть не исчезла. Хотя его сакха Маданагапал был там, он не был способен видеть его. Когда господин Вайкунхи Нараяна увидел, что Гопа Кумар грустен, он подумал, на Вайкунхе никто не должен грустить. Но он грустил, и он оделся как Мадан Гапал и пообещал, что мы с тобой отправимся пасти коров. Не бойся, Гопа Кумар. Но все равно Гопа Кумар не был счастлив. Потому что ему хотелось видеть Господа пасущим коров только во Вриндаване. И Нарада Муни отвел его в сторонку и сказал потихонечку: слушай, Гопа Кумар, ты не будешь счастлив нигде больше, кроме только как во Вриндаване. Итак, преданный Враджа никогда не будет счастлив нигде, кроме как во Враджа. Потому что сладость Враджа нигде больше не найдешь. И также Удава Махашай говорит: ему тоже довелось вкусить сладость Враджа, и он не видел больше сладости нигде в других местах. Он также сказал Гопа Кумару: слушай, Гопа Кумар, если ты не войдешь во Вриндаван, то тогда отправляйся в Шри-кшетру, в Пури. If you are still если ты по-прежнему чувствуешь грусть, то Джаганнатха Дев проявит тебе милость и отправит тебя в более высокое возвышенное место. И Удхава Махашай молился Нараде: пожалуйста, не заставляй Гопу Кумара больше вращаться, блуждать. Пускай он идет в Пури, к храму, и там он покушает прекрасного Махапрасада, и он не будет там грустить. Потому что Нарда уже отправлял Гопу Кумара в различные места, но он не был счастлив нигде, ни на какой из планет, будь то Вайкунха или духовная Айодха или духовная Дварка, нигде не был он счастлив. В конце концов, Удхава Махашай, который знает все, он сказал: нет, не найдется места, которое сделает Гопа Кумара счастливым, кроме Враджадхамы. Это только в Враджадхаме мы встретим таких великих душ, которые вкушают возвышенную сладкую Кришна Прему. Когда мы встречаем такую личность, и мы чувствуем счастливыми и становимся способными вкушать эту сладкую расу. Поэтому это лучшее место, чтобы совершать баджан. И на этой земле это Враджадхама на земле. Гопа Кумар не сможет увидеть Радха Кришну на Радхакунде или Шьямакунде. Он будет ходить там везде и взывать: когда же я увижу их, когда получу даршан? Он будет испытывать жажду в сердце. И он во внешнем сознании будет плакать, и во внутреннем сознании также он будет плакать. Он будет искать Мадана Гопала повсюду. Его сердце будет обожжено вирахой. Потому что именно сейчас игры Радхи Кришны исчезли с лица земли, исчезли с поля видения, материальных глаз на земле. И Гопа Кумар поэтому сможет совершать очень хороший баджан в Вирахе. Это будет лучший баджан. И во Враджадхаме именно и по сей день есть такие возвышенные люди, преданные, которые вкушают сладостные игры Радхи Кришны, которые реально видят эти игры. Но мы не можем распознать этих личностей. Они все время вкушают эти игры, постоянно эти лилы перед их взором. Но снаружи никто не способен понять какие-то возвышенные личности на высочайшем уровне. В Видакта Мадхаве мы обнаруживаем, что Радха Мадхава, их фестиваль любви в действительности беспрестанной, нескончаемой. И нет никакого благоговения в этих играх. Шримад Сарасвати Чаран отправился в Навачал, чтобы увидеть Махапрабху, и он хотел зайти в Чарикхан. Санатан Госвами шел в Пури и шел через Чариканду, чтобы пройти по тому месту, где Махапрабху совершал свои лилы. И он в этих диких лесах попил чего-то и заразился, и его тело покрылось нарывами. И в конце концов он решил, я не буду это тело больше поддерживать живых, потому что Прабху постоянно касается меня и оскверняется этим гноем, и это так плохо. Я смущен, я не могу этого терпеть. Я умру под колесами Радхаятры. Я просто брошусь туда перед Джаганатхом. Пусть эта колесница переедет меня, я умру. Также он чувствовал во Вриндаване, находясь, я чувствую разлуку с Махапрабху, а придя в Нилачал, я чувствую разлуку с Вриндаваном. И это апарадха. И поэтому не найдется иного решения, мне просто умереть остается. И однажды он выразил эту сердечную боль Джагадананде Пандиту, поделился. Сказал, я думал, что я приду в Нилачал, обрету здесь спокойствие, а только страдаю на самом деле. Во-первых, у меня эти нарывы на теле. И Прабху приходит, обнимает меня постоянно. Я не позволяю ему, но он меня не слушает. И что мне делать, я не знаю. Джагадананда Пандит говорит, смотри, Прабху тебе сказал жить во Вриндаване. Ты должен там оставаться. И зачем ты сюда приходишь? Возвращайся во Вриндаван. Санатан Госвами сказал «да». Да, я пойду обратно во Вриндаван и там останусь. Ты прав, совершенно прав. И он сказал Махапрабху, вот Радхаятра закончится, я отправлюсь во Вриндаван. Потому что я с Джагадананда Пандитом посоветовался, что мне делать с моей проблемой. И он мне посоветовал, чтобы я отправлялся в Вриндаван. Махапрабху разгневался, услышав это, что этот Джага, он мальчишка еще, вчера он тут появился, родился, и он тебя тут поучает, как это он посмел? Ты такой возвышенный вайшнав, пандит. think you are as good as my guru. Я думаю, что ты на уровне моего гуру. You are the one who can advise me. Ты единственный, кто может меня получить. And you tell me how to do bhakti in practical sense. Ты мне объяснил, как делать бхакти с практической точки зрения. Ведь я шел в Вриндаван, и за мной шли тысячи людей, последователей. И ты в Канай Наташале посоветовал мне, что во Вриндаван нехорошо идти, когда много тебя сопровождают последователей. Лучше ты найди возможность идти во Враджадхам, когда у тебя совсем не будет рядом спутников. А лучше один вообще, сам вкушай там сладость враджа, но не иди с такой толпой. И я тогда принял твой совет. А этот парень Джагадананда тебе наставляет. Он глупец. И Санатан Госвами улыбнулся и сказал, ты, похоже, больше милости к Джагадананде, чем ко мне испытываешь, потому что ты его ругаешь. Ты даешь ему сладкий манговый сок, а меня ты называешь своим гуру, и ты очень что-то плохое мне даешь. Ты проявляешь ко мне почтение, то ты мне даешь все равно, что нимовый сок горький. И Прабху сказал, ты думаешь, Джагадананда дороже мне, чем ты? Но мне совсем не нравится, как Джагадананда заносчиво ведет себя. Ты старший преданный. Ты ачарья. Не настроен. А Джагадананда гораздо моложе и младше, в смысле бхакти. Я не могу этого терпеть. So which means that when there is frame is very natural between two people, there should not be any awe and reverence. Когда есть према между людьми, не должно быть какого-то почтения, такого подобострастия. Враджи Раджабаси никогда не считают Кришну кем-то значительным. Они считают, что по крайней мере, либо он равный, либо он даже ниже. Он наш сакха или он наш ребенок. Вот почему Кришна под контролем Раджабаси. Они его полностью любовью своей окружают. Each one is feeling so much prem for Shri Krishna. Если кто-то чувствует так много, каждый из них чувствует так много премы к Кришне, и вся их према это нечто особое для него. Они никогда не думают, что он выше них. Мы ничем не ниже его. Они совершенно не заботятся о его могуществе, о его великолепии и богатстве. Они всегда думают, что он обычный, и это Кришне очень нравится. Враджаваси никогда не думает, что Кришна Ишвара. И подобным образом Бхагаван тоже чувствует, мои мама, папа, Саки, возлюбленные, все они мои. Они... Он сам про себя тоже не думает, что я какой-то Бог. Here, there is no nobody who is offering him respect. никто там не выражает ему почтения. И Чайтанья Чаритамрита говорит, что у Саков чистая према Кришне. Они говорят, ты ничем не лучше нас, ты что думаешь? Ты какой-то крутой, что ли? Они просто служат Кришне. Кришна встал, они помассируют стопы. Ну ладно, теперь моя очередь кончилась, теперь твоя очередь. Давай, массируй нам стопы. Я тебе уже столько раз массировал стопы. И теперь давай ты мне тоже. Они катаются у него на плечах, если какая-то пища им нравится, они ее откусывают и ему тоже в рот кладут. А если они едят что-то, они думают, о, это такая замечательная вещь, Кришне нужно попробовать. Кришна должен насладиться этим, но если какой-то плод, вдруг он кислый, я не буду ему давать, вдруг Кришне не понравится, может он скривится там. И поэты говорят, они предлагают, Каная, вот сладкий плод, откуда ты знаешь, что он сладкий? А я просто уже попробовал, он сладкий, точно я уже проверил, пожалуйста, Сака, насладись теперь ты. Смотри, я собрал всю эту пищу замечательно, собрал в тряпочку, завернул. Это все для тебя. Кришна говорит, Сака, ты что, просто так мне хочешь эти фрукты дать, или можешь мне заплатить, что-то за них надо? Да, Сака говорит, ты должен заплатить, конечно. Ты поешь, а потом должен будешь танцевать. А мы все Саки, друзья, будем петь и танцевать вместе. Вот после того, как ты насладишься этими плодами. И мама Яшамати. У нее также чистая према. Она приносит поклоны ей каждое утро перед отправлением на пастбище. Некоторые саки хватают и тянут и какие-то шутки там, и он забывает поклоны сделать. И тогда мама Яшода бежит за ним и силой дает пыль со своих стоп. Потому что это хорошо, если он получит пыль со стоп матери, ведь это защитит его, она силу ему дает. И мать связывает его своей чистой любовью, говорит, Чайтанья Чаритамрита. И он связан. Шукадев Госвами был поражен, удивлен, когда он видел одну игру. Я никогда не слышал ничего подобного. И в будущем никогда не увижу. Что это за игра, я не услышал. Называется Дангати. Махарадж Парикшит. О, Махарадж Парикшит. Это Враджадхама такая изумительная. Такая чудесная. И према преданных такая чудесная, она может контролировать Господа, связывать его. В материальном мире мы никогда не найдем ничего подобного, что кто-то, один человек другого будет контролировать полностью вообще во всех отношениях. Но в божественном мире Всевышний Господь, Он связан любовью. Он всемогущий, Он все видит, все знает. Но мама Яшода хочет, чтобы он был ее сыном. И она связывает своего сына, тот, который неизмеримый, не безмерный. Она всего лишь одну веревочку его связывает, как обычного мальчика. Просто этим инструментом для взбивания масла. Это действительно удивительно. Во Враджадхаме мы видим, что все Враджаваси приносят столько блаженства Кришне своей преме, своей премой. И в Чайтанья Чаритамрите мы узнаем, что если его возлюбленные ругают его, то ему нравится это гораздо больше, чем ведические гимны. Мы видим в Шримад-Бхагаватам, что Кришна в Дварканатх пытается шутить с Рукмини. Может, дай-ка я посмотрю, как она разгневается. И он разные шутки с ней, и она просто без сознания падает на пол. Ему хотелось посмотреть, как она ман будет делать. Но вместо маны ему пришлось ей служить, ее сбрызнуть водой, омахивать. И когда она пришла в чувство, он объяснил ей, что я просто шутил с тобой, я хотел тебя позлить, а что вместо этого Рукмини так испуганно, она сложила ладошки и стала прославлять его. И что я сделала такого? Зачем ты так со мной говоришь? Но во Враджадхаме гопи вообще не заботятся. Не боятся его. Радхарани проявляет ман. Иногда по какой-то причине, а иногда просто без причины. Просто позлиться на него хочет. Говинде приходится что только не делать, чтобы успокоить ее. Он падает к ее стопам и что только не делает, умоляет ее. И в конце концов он говорит: «Дехи под опаловым ударом, помести свои стопы мне на голову». И Радхарани ему откровенно говорит: ты провел ночь с кем-то другим, с Чандравали, уходи отсюда. forget you totally. Я хочу забыть о тебе полностью. But if you are standing here, I can't even forget. А если ты тут стоишь передо мной, как я смогу о тебе забыть? And I forget you forever. И тогда я забуду о тебе навсегда. See, Chandravali, she is going to feel very hurt. Смотри, Чандравали так сильно расстроится, если ты узнаешь, что ты здесь. А как она узнает, что я здесь? Радхарани говорит. А конечно узнает. Потому что ведь она царица твоего сердца. Она в твоем сердце сидит, она все знает, куда ты тут ходишь и говоришь, что... То еще одна есть причина, чтобы тебе к ней вернуться. Потому что ты совершил преступление. Because I am seeing that. Потому что я вижу. There is a garland round your head. Есть гирлянда на твоей голове. On the flowers of that garland, I am finding и на цветах этой гирлянды я вижу red color, альту красную. So, which means that you have stolen. Это значит, что ты украл. You have stolen garland. You have stolen that. Ты украл гирлянду, ты альту украл. So you should go back and you must return the stolen items. Идти вернуться и вернуть это все краденое. Я думаю, это очень прискорбно, что ты такой воришка. Я думаю, тебе надо вернуться и вернуть ей эту альту, еще больше ей даже нанести альту на стоп. И Радхарани так его подкалывает и ругает. Она не беспокоится за аппарат, там еще чего-то. What is aparadha? А что такое аппарат на самом деле? If we do something, это когда мы делаем что-то, что уколет человека, заставит его расстроиться. Это аппаратха. Но здесь Кришна очень счастлив всеми этими словами. During that lila, when Chandravali was dancing, во время Расалилы Радхарани они танцевали, руки их обнимали друг другу за шею, и она немножко в сторону развернулась и танцевала таким интересным образом, чтобы стопами не коснуться таким удивительным способом. И Саки Радхарани хихикали. Извиняюсь, это Чандравали танцевала. И Саки и Радхарани не подсмеивались. Ты что думаешь, что Кришна так сделаешь счастливым? В то время как Радхарани... Когда ночь кончается, им нужно идти домой, она просто требовательно приказывает, она показывает свои стопы и говорит, ну-ка нанеси альту немедленно сейчас же. И он тогда с нежностью очень тщательно наносит альту, они дороже ему жизни и... И так тщательно он старается, а она говорит, ты что делаешь, ты не умеешь совсем, у тебя руки дрожат. Сейчас я позову свою Саки, она намного лучше тебя сделает. И она его ругает. Ты такой лентяй, что ты делаешь? И он все равно вынужден медленно так делать, потому что он в расе купается. И что ему такое счастье выпало украшать ее прекрасные лотосные стопы. И Махабхава расцветает на груди Расараджа. Такова необыкновенная према Радхи. Мы говорим, называя это все любовью, но это действительно фестиваль любви. Govinda, he is feeling grateful to her because of this love festival. Govinda чувствует благодарность к ней за этот фестиваль любви. И этот поток у них любви такой прекрасный. И грудь Говинды окрашена альты лотосных стоп Радхарани. Груди Говинды знак Шри Ватса, это Лакшми Деви в форме молнии. The paint on her feet are planted и on his bosom. Краска со стоп Радхарани окрашивает всю его грудь красный свет. Мы обнаруживаем в Падмапуране Лакшми Деви постоянно молится: пожалуйста, храни меня рядом с собой всегда. А Господь говорит: это невозможно, не может такого быть, чтобы вечно ты была со мной. Но когда она молилась, и он тогда он сказал: ладно, хорошо. Она стала золотой линией на его груди. Это очень красиво на темном фоне, светлая такая молния, линия Шри Ватса. И Господь Пад пишет: хотя ты Лакшми Деви царица Айшвари, но ты будешь, тебя пнет эта раса, потому что стопа Радхарани давит на грудь и покрывает краской этот знак Шри Ватса. Это что означает, что Айшвари все время будет под пятой, что называется, подавлена сладкой расой. Когда солнце сходит, то солнце очень красное такое. Когда темнота рассеивается, неожиданно солнце восходит. Тогда темнота молится солнцу: ты все время восходишь и уничтожаешь меня. Поняла, что за поинт там. Let me hear. Итак, когда солнце восходит, но еще перед тем, как солнце взошло, мы обнаружим, что тьма уходит уже постепенно. Но когда солнце действительно взошло, то уже все освещено. То есть темнота еще даже до восхода разрушена. Но мы... Давайте представим, что по-прежнему темно, и вдруг неожиданно солнце выскакивает. Тогда эта темнота начинает причитать по отношению, обращаясь к солнцу. Ну ладно, каждый раз мне приходится рассеиваться. А теперь сегодня мне удалось твой даршан получить. Итак, эта темнота, она говорит, ты меня разрушаешь все время. То есть, если бы она могла повстречать Бога Солнца, она могла бы прославить Его. Но в реальности так не происходит. То есть, еще до восхода темноте приходится уйти. И подобным же образом наша Махаджана использует это как аналогию, что темноликий Кришна... И солнце здесь сравнивается с красноватыми стопами Радхарани. И красота и сияние лотосных стоп Радхарани еще перед тем, как... То есть, если мы сравним, то Кришна просто ничто по сравнению с этим. То есть, и так же, как темнота, она рассеивается еще до появления солнца. Такое сравнение используется. То есть, Кришна не сравнится с великолепием и красотой красноватых стоп Радхарани. Вот такого положения Расараджа в сравнении с Махабхавой. Расарадж, его сердце всегда удовлетворено премой Махабхавы. Еще Махаджан другую аналогию дает. Вода Калинди очень темная. И там красноватый лотос цветет. И подобным же образом грудь Шри Кришны темна. И там на ней красноватая краска со стоп Радхарани. То есть это значит, что он покрыт. The color from Radharani's lotus feet, and may such color protect you all. То есть он покорен этим красноватым светом стоп Радхарани. Пусть эта краска защитит вас всех. Но эти примеры не должны заставлять вас думать, что Говинда какой-то обычный человек, какой-то обычный любовник какой-то. Все время его возлюбленная превосходит. Нет, он действительно возвышенная личность. Настолько возвышенная, что веды прославляют его. Великий Риши, он Апатмарама и Аптакама. Сачитананда Парабрахма. We must realize this, that it is not because of some Radharani's physical beauty or something like that. Мы должны понять, что не из-за какой-то физической красоты, еще чего-то материального достоинства, а именно Радхарани покоряет его своей премой Махабхавой. Это очень существенный принцип Гауди Вайшнавизма. Это удивительное заключение, которое только Гауди Вайшнавы достигли. Это величие и достоинство нашей линии, нашей религии. И Шриман Махапрабху пришел, чтобы дать нам эту прему, и по его милости мы сможем продолжить в следующий раз. Джая Шри Рад. Мадхумати. Мадхумати.